Глава 10. События развертываются. Через 2 года после этих, казалось бы, ничем не примечательных, можно сказать, домашних событий, огромный Советский Союз был охвачен небывалым волнением. Газеты были полны сообщений, статей, заметок о проекте Лаврова. Невозможно было найти дом, даже квартиру, где бы равнодушно или безразлично относились к проекту. В ресторанах и кафе, в кабинах стратопланов и в вагонах метро, в театрах люди говорили и спорили о нем. Одни поддерживали проект, другие горячо осуждали. Несколько месяцев назад Лавров подал правительству Союза докладную записку, в которой подробно излагал сущность своего проекта. Кроме груды материалов, чертежей, схем, выкладок, расчетов, записка сопровождалась положительным заключением 2 институтов, с помощью которых Лавров в течение года разрабатывал свою идею. Правительство признало проект заслуживающим внимания и передало в печать его основные принципы для предварительной общественной дискуссии. К тому времени советская страна достигла необычайного расцвета и могущества. Тяжелые раны, нанесенные ей когда-то войной с немецким фашизмом, давно были залечены. Разгромив своих смертельных врагов, Советский Союз вновь принялся за прерванное войной мирное строительство. Из года в год страна цвела, росла и ширилась. Уже давно Большая Волга каналами и обширными водохранилищами соединилась с Доном, Печорой и Северной Двиной, получая избыток их вод, чтобы напоить засушливое Заволжье, поднять уровень мелевшего Каспийского моря, лечь просторным, глубоким и легким путем от края до края советской земли. Древняя Амударья была направлена по старому ее руслу, вместо Аральского к Каспийскому морю, и там, где когда-то передвигались с места на место по воле ветров сыпучие волны мертвого сухого песка, былая пустыня покрылась белоснежными хлопковыми полями, а также бахчами и кудрявым руном фруктовых садов. Кавказский хребет был прорезан тоннелями. В гигантские ожерелья из гидростанций превратили советские люди Волгу, Каму, Амур, Обь, Иртыш, Енисей, Лену и, наконец, суровую красавицу Ангару. Энергия этих рек снабдила электричеством огромные области необъятной страны Советов. В станциях подземной газификации, разбросанных по всему Союзу, горел неугасимым пожарищем низкосортный уголь, превращаясь под землей в теплотворный газ. Сотни тысяч гигантских ветровых электростанций покрыли поля страны, улавливая голубую энергию воздушного океана. Крупные и мелкие гелиостанции на Кавказе, в Крыму, в республиках Средней Азии превращали солнечное тепло в электрическую энергию. Приливно-отливные и прибойные станции на берегах советских морей, электростанции, построенные на принципе использования разности температур в Арктике, весь этот океан энергии, непрерывно вырабатываемый и хранимый в огромных электроаккумуляторных батареях, был в распоряжении советских людей, готов был выполнять для них любую работу. Проблему Лаврова встретили с восторгом. Удивлялись, почему до сих пор эта грандиозная и, казалось, такая простая идея никому не пришла в голову. Северный морской путь, важнейшая морская магистраль Советского Союза, оказывается, действительно полноценно работал только 3-4 месяца в году. Как можно было мириться с этим фактом? Как его не замечали до сих пор? Миллионы тонн самых разнообразных грузов топлива перебрасывались в эти 3-4 месяца из богатейших областей Советского Дальнего Востока, из Маньчжурии, Китая, из Японии, из западных портов Северной Америки навстречу грузовому потоку из северных и центральных областей страны, из Скандинавии, из портов Великобритании и северо-западной Европы. Этот морской путь уже давно стал широкой международной дорогой, прекрасно изученной советскими учеными и моряками-полярниками. Еще задолго до начала навигации советские метеорологи-полярники предсказывали сроки весеннего вскрытия льдов в советских арктических морях, а также направление и силу ожидаемых ветров. Воздушная разведка на каждом участке пути непрерывно держала радиосвязь с судами, заранее сообщая им о наиболее чистом ото льдов пути. Самые мощные в мире ледоколы стояли в арктических портах, готовые помочь судам, встретившим неожиданные ледовые затруднения. Давно уже стали истории героические рекорды Сибирякова, Челюскина, Литки, ходивших почти вслепую, и все же сумевших в тяжелой борьбе со льдами в одну навигацию пройти весь путь от Мурманска до Владивостока или обратно. Теперь уже транспортные суда, приспособленные к арктическим условиям, проделывали такие рейсы в один месяц, почти в полной безопасности. Но этот путь был открыт и свободен только 3-4 месяца в году. Десятки миллионов тонн грузов должны были идти по железным дорогам или кружить вокруг Европы и Азии, по южным и тропическим морям. Решение проблемы Лаврова должно было покончить с таким положением вещей.